Четко засверлили синицы. «Это что?» «А синички играют, целикают», — отозвался Прокл. «Махонькие такие». «Птички поют», — сказала Фрейлин. Глухо громыхнула, как покатилась. «Это что?» «А по мосту трахает, по бревнушкам, не как Павло Миколаич». Свистнул и пошел ко въездной тополевой аллее. За ним побежал шарик. Издалека родился и стал наплывать перезвон бубенцов, мягкий, как встряхиваемое в коже серебро. Лили послушала и показала пальчиком. «Динь!» «Дядя Павлик! Дядя Павлик!» — запрыгала Мара. «Матрешку везет!» «Что-что?» «А матрешку! Такая большая, как кухарка! Такая кукла! Матрешка!» «Дядя Павлик говорил, у него такие ноги! Такие ноги! Динь-динь! Такие гвозди! И все такие! Топ-топ!» Лили сделала губки трубочкой и топнула. «Так, топ, у!» — искосила глаза. «Ах, как страшно! Я тебя совсем боюсь!» — сказала Фрейлин и повела поить молоком. Подымалось солнце, и робкие на рассвете молодые чижи увереннее повели журчащую болтовню в березах под открытым окном. Корнет потянулся, задел шпорой за прут кровати и, просыпаясь, понял, что спал одетый, как завалился вчера после тяжелого разговора с отцом. И то, что тревожило последние дни, где достать 1000 рублей, поднялось снова. Такой пустяк. Несколько дней назад это был сущий пустяк. Теперь, когда выяснилось, невозможность достать хотя бы половину превращался в очень серьезный вопрос. Достал портсигар, закурил. Казалось невероятным, чтобы здесь не нашлось какой-то 1000 рублей. А чижи за окном шумно радовались ясному дню, но Корнет не слыхал их. До них ему не было никакого дела, так же, как и им не было ни малейшего дела до того, что этому вот Корнету, доброму и красивому малому, очень нужна 1000 рублей. Ну, хорошо, 200 рублей за медальон. Как же Симка божилась, что стоит 500? Во дворе сочно перекликались галочки, плескала вода, и тонкий девичий голосок спрашивал: «А с чего ж это у него штаны-то такие, красные?» «А что ж тебе, зеленые лучше?» — отозвался сиплый голос. «Только штаны и видишь. Шарик, шарик, шарик, фить! Куда тебя понесло? Да будет плескаться-то, утка, и так хороша. Свиней приберешь, на малинник ступай». Заскрипели воротца, и шарик с визгом и шорохом пустился по листьям аллеи, упавшим в засуху. Корнет ясно представил себе и аллею, и вертлявого, похожего на лису шарика, и запеченного солнцем Прокла. У матери фермуар был, значит, тоже Серафиме отдала. Вот они зачем ездят. Присел на кровати и увидал зеленоватый луч, пробившийся через березовую листву. Потянулся, подошел к окну. Знакомый двор смотрел на него с серенькими сараями, с таким мирным, завивающимся под кухней голубоватым дымком. У изъеденного желтой плесенью колодца возилась девчонка, та самая, что выглядывала из-под руки вчера, когда он ехал аллеей. Стоя, босая, в грязи, в красной кофте и подоткнутой юбке, как сочное пятнышко в мягком свете невысокого солнца, она умывалась из ведерка. Белокрылый голубок сидел на колодце и перебирал под крылом. Корнет покуривал и смотрел, как девчонка прыгнула на кирпичик, еще выше поддернула юбку и стала обмывать ноги. посмотрелась в ведро.